Часть пятая. «Святая макрель!» — прошептал потрясенный маршал. «Ты нашел ее, малец! Мы нашли ее!» «Вы уверены?» — спросил я. «Сам посмотри. Даже мои старые глаза видят, что это пещера. И в ней должно быть темно, правильно? Но она не черная. Почему, как ты думаешь?» «Потому что она освещена изнутри?» «Вот именно!» — кивнул он. «Значит, мой па там, в этой пещере?» — спросил я, и сердце чуть не выскочило из груди. «Готов биться об заклад», — убежденно ответил маршал. «По этим скобкам в стене они поднимаются наверх от ручья». «Но как можно спуститься сверху на дно ущелья?» «Этого я не знаю. Должен быть какой-то проход, ведущий либо вниз, либо вбок. Ну-ка, а там что?» Он махнул рукой влево, призывая меня посмотреть туда, где выше по течению ручей разделялся на рукава вокруг узкого водопада. «Пороги, что ли? Мне слышится какой-то шум. Черт бы побрал эти старые глаза и уши!» «Да, сэр, там водопад». «Поехали!» Он скользнул вниз от кромки обрыва, и я последовал за ним. Мы проехали еще с полчаса. Пони все время держался возле деревьев, словно понимал, что я не хочу видеть провал ущелья. Маршал же вел кобылу близко к краю, но так, чтобы его не было видно через провал. Наконец мы остановились, и маршал подозвал меня жестом. Я едва не падал от волнения, когда встал рядом с ним на площадке, нависающей над ущельем. Прямо напротив нас и на несколько футов ниже такая же площадка выступала и на противоположной стене. Разделяла два этих выступа около 6 футов. Между ними, где-то далеко внизу, пенился бурный ручей. Судя по всему, в этом месте стены ущелья максимально сближались, а почти сразу слева от нас резко расходились в стороны, образуя два отдельных скальных массива, взмывающих вертикально вверх. При одном только взгляде на ущелье у меня кружилась голова и дрожали колени. Я отвел пони на добрую дюжину шагов назад, к деревьям. Маршал Фармер остался стоять и высматривать то, что он высматривал. Вероятно, какой-то волшебный мост на другую сторону узкой пропасти. «Сайлос!» Из леса навстречу мне вышел Митиваль. «Ты нашел пещеру!» — благодарно прошептал я, стараясь, чтобы маршал не услышал нашего разговора. «Он там, Сайлос! Па, в пещере! Я видел его!» Мне пришлось зажать рот, чтобы не вскрикнуть. «У него связаны ноги, но в остальном он, похоже, в порядке», — продолжал Митиваль. «Там с ним еще несколько человек. Не уверен, сколько их точно, потому что они приходили и уходили. Их лошади стоят возле водопада. На другой стороне есть тропа к ручью. Ее отсюда не видать, потому что она идет прямо за водопадом». «Как же мы попадем на другую сторону?» «Мы перепрыгнем», — сказал маршал Фармер, который как раз подошел ко мне сзади и решил, что я говорю с ним. Я быстро обернулся к нему. «Что значит «перепрыгнем»?» — спросил я. «Должно быть, тропа к ручью идет где-то за водопадом». «Я знаю, но...» «В каком смысле знаешь? Откуда ты можешь это знать?» «Я хотел сказать, что мне тоже так кажется. Но это не важно, потому что мы не можем попасть на другую сторону ущелья». Его ноздри гневно раздулись. «Мы можем туда попасть. Мы перепрыгнем через ущелье». Для меня это было настолько нелепым заявлением, что я чуть не засмеялся. «Нет, не можем». «К сожалению, он прав», — проговорил вполголоса Митиваль, все еще стоявший рядом со мной. «По-другому туда не попасть». «Мы не будем прыгать через ущелье», — провозгласил я, не в силах поверить тому, что слышу. «Ладно, от маршала Фармера можно услышать и не такое, но от Митиваля. От Митиваля, который всегда так заботится обо мне». «Я всю ночь искал более безопасный путь», — сказал Митиваль, глядя мимо меня в сторону ущелья. «Туда никак не попасть. Может, если вернемся обратно и пройдем вдоль ущелья в другом направлении, то найдем какой-нибудь мост или что-то еще, но на это уйдет целый день». Одновременно с Митивалем что-то говорил мне и маршал Фармер, но я услышал только окончание его фразы. «Твоя лошадка невелика, но она справится». Я заставил себя посмотреть на другой край пропасти. «Но я... я же на лошадь сел всего несколько дней назад», запинаясь, выговорил я. Маршал Фармер подцокал языком, словно не хотел слушать то, о чем догадался и без моих слов. Затем он приблизился к пони, чтобы поправить седло и подтянуть подпругу. Похлопав пони по мускулистому плечу, старик одобрительно кивнул. «Отличный у тебя жеребчик, малец!» Я удивился. За время нашего знакомства с маршалом я еще не видел его таким ласковым. «Главное, держи пятки вниз и покрепче ухватись за коня. У тебя получится. Арабские скакуны хорошо прыгают». «Арабские скакуны?» Он тихо засмеялся, словно только что открыл мне секрет, и сел на свою кобылу. Потом он нетерпеливо щелкнул пальцами, призывая меня сделать то же самое. Я глянул на пони, и тот фыркнул, как будто хотел заверить меня в том, что он сможет перепрыгнуть через ущелье. Митиваль отошел к краю скалы и посмотрел на противоположную сторону. И вид у него был при этом очень тревожный. Я ожидал, что теперь-то он скажет мне поворачивать обратно и ехать домой. Он же всю дорогу это говорил. А сейчас, в оправдание худших его страхов, предлагалось совершить нечто абсолютно безумное. Но вместо этого он встретился со мной взглядом и произнес: «Ты сможешь, Сайлос». Я потерял дар речи, вот как я удивился. «Пони тебя перенесет», — уверенно сказал он, блестя глазами. Долгую секунду я смотрел на него, брови мои так и застыли высокими арками. Наконец я тряхнул головой, хотя все еще не верил в то, что происходило. «Что ж, ладно», — шепнул я. «Вот молодец», — возликовал маршал. «А теперь иди-ка ко мне». Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, словно задул свечу. Затем спрыгнул в седло. Это стало для меня самым естественным движением на свете, хотя всего несколько дней назад я с большим трудом мог забраться на лошадь. Сжав колени, я направил пони вслед за кобылой маршала Фармера на парящий над пропастью выступ. Там, на самом краю, маршал Фармер и я дали лошадям время воспринять обстановку. 6 футов пустоты, зажатое скалами ущелье, пенный ручей далеко внизу. Маршал ткнул меня в бок. «Я понял, где мы», — сказал он, глядя в бездну. «Вот это промойна. А те деревья позади нас на карте — роща за промойной. Значит, там, наверху, будет Роза Шарон. До него всего-то пара часов езды в ту сторону». Маршал показал налево. «Я знаком с тамошним шерифом. Он хороший человек. Сначала мы найдем тропу вниз к ручью, а потом поедем прямо в Роза Шарон, соберем отряд и вернемся еще до темноты с дюжиной крепких парней. Если все пойдет хорошо, то уже к ночи Оллерин Шоу будет в кандалах, а ты снова встретишься со своим па. Как тебе такой план? Нравится?» «Да, сэр», — ответил я. «Я ведь обещал, что найду его для тебя, а?» «Да, обещали». Его лицо просияло удовлетворенной улыбкой. Затем он развернул кобылу и потрусил к лесу, чтобы обеспечить хороший разгон перед прыжком. Я ехал за ним. «Первым прыгну я», — сказал он, когда я поравнялся с ним. «А ты сразу за мной. Не тяни. Помни, пятки вниз. Если будешь колебаться даже самую малость, твой конь сразу это почувствует и сбросит тебя прямо в пропасть. Уж поверь мне». «Я не буду колебаться». «Если тебе страшно, то это нормально. Главное тут не колебаться, чтобы не сбить коня с толку». «Я не буду колебаться». Он хлопнул меня по плечу своей узловатой ладонью, и это было так неожиданно, что я невольно вздрогнул. На что маршал Фармер ухмыльнулся так широко, что я впервые увидел его нижние зубы, 4 коричневые горошины, беспорядочно воткнутые в десну. «Тогда вперед, малец!» — гаркнул он довольно. «Встретимся на той стороне!» Потом он причмокнул губами, дернул поводья и резко пришпорил лошадь. Кобыла сорвалась с места и величественным галопом поскакала к выступу. Через 12 широких прыжков она прибавила скорость и взвелась над пропастью с какой-то дикой лихостью. Я был восхищен тем, как эта обычно понурая кобыла парит в воздухе. Но едва она приземлилась на противоположном выступе, как раздался ужасный хруст, словно выстрел прогремел в ущелье. Звук ломающихся костей достиг моих ушей раньше, чем глаза успели понять, что происходит. А происходило вот что. Лошадь, приземляясь, споткнулась о камень, и маршала выбросила из седла головой вперед. Он перевернулся в воздухе несколько раз и потом упал, как тряпичная кукла. Но кобыла еще не остановила свой безумный полет. В падении она догнала своего всадника и рухнула на него сверху. Над промоиной пронесся каскад звуков. Клацанье подков по скале, треск, пронзительный и душераздирающий крик. И затем тишина, которая едва не раздавила меня. После этого я не колебался. Вонзил пятки в бока пони и отдался его мускулам и инстинктам. На полной скорости мы доскакали до края ущелья и прыгнули через бездну.